Глава 42. Я приезжаю на улицу, где живет клоунесса Лори, и обнаруживаю, что ее дом сгорел дотла. Ничего не осталось, только куча тлеющих обломков. Это я его поджег? Не помню за собой такого. Нет, конечно, не я. Тогда почему у меня руки покрылись утиной или гусиной кожей? Я этого не делал. С чего бы? Я точно не делал этого специально, но что, если, убегая из квартиры, я случайно опрокинул одну или пару из множества свечей? Абсолютно уверен, что не опрокидывал свечи, ни одну, ни пару. Но что, если все же опрокинул и не заметил? Но я не опрокидывал. Но вдруг? Что, если я сходил в туалет и после зажег там спичку? Но нет же. Или да. А погибшие есть? С телефона я гуглю новости о пожаре. Полиция подозревает, что это поджог. Говорится в статье из газеты «Вестник Западный 50-й». Никто не пострадал, но по программе защиты свидетелей все жильцы получили новые удостоверения личности, чтобы защитить их от возможного покушения неизвестного поджигателя или жгуна, как говорит молодежь. И как мне теперь ее найти? Клоунессой Лори может оказаться буквально любая женщина похожего возраста, роста и веса. Думаю, она белая, но даже в этом не уверен. На руках у нее были белые 4-пальцевые клоунские рукавицы. Да ладно. Если она не понимала, что я за тип и чего хочу, то почему их не сняла? Прогулки по улицам превратились в кошмар. Клоунесса Лори может быть где угодно. Повсюду. Я звоню ее работодателям, в фирму «Клоундайк», и прошу к телефону Лори или бывшую Лори. «У нас нет и не было сотрудниц с таким именем», — говорят мне. «Вы специально так говорите? Из-за программы по защите свидетелей и всего такого? Оставьте свои имя и номер, и мы вам перезвоним». Я чувствую, что это ловушка, и кладу трубку. На меня это убийство не повесит, в смысле поджог. В смысле возможный поджог. Иногда мне кажется, что мои мысли не мои. Что я думаю о чем-то очень неправильном, дурацком, нелепом, на потеху незримой публики. Слово «незримые» зависает в мозгу, как дым. Я страдаю от того, что Юм называл болезнью ученых. Проще говоря, я слишком много знаю. И в этом смысле мало отличаюсь от человека-слона Дэвида Мерика из пьесы Бернарда Померанца «Человек-слон». Иногда мне кажется, что у меня такая большая голова, потому что я много мечтаю. Разве что в моем случае голова такая большая, потому что я много знаю, не говоря уже о том, как много мечтаю. Конечно, моя голова не такая неестественно большая и уродливая, как у Мерика, но 62 сантиметра – это больше среднего. Иногда я в шутку называю себя «человек разъюмный». «Рассказывай!» говорит неприятно загоревший, отдохнувший Боросини. Метеоролог, сопровождаемый своим почти вездесущим закадровым голосом, записывает в блокнот. Чем больше я копаюсь в вычислениях, тем больше данных нахожу. Теперь я могу не просто просчитать и предсказать движение воздуха и растения в аэродинамической трубе, но и просчитать с любого ракурса, даже в клетках растения. Моя анимация первых воссозданных 15 секунд теперь включает в себя все. Предположительно, она могла бы также включать в себя запах, осязание и вкус, если бы только существовала возможность передать их с экрана. Самой серьезной преградой, разумеется, по-прежнему остается ограничение человеческого мозга. Если б я мог сконструировать достаточно изощренную электронно-вычислительную машину, я бы рассчитывал результаты практически в реальном времени, а впоследствии и быстрее. Только тогда я получу полноценную машину предсказаний. За ужином Цай рассказывает историю. Я возвращалась с занятий Баре, переходила западную 55-ю и увидела пожар. Сочетание балета и фитнеса, примечание редакции. Там живут мои друзья, поэтому я, конечно же, забеспокоилась и остановилась. Улицу усеивали мертвые, обожженные, изуродованные тела людей, выбросившихся из окон. Затем в окне я увидела ее, клоунессу Лори. Грим размазан по лицу, она прыгает, приземляется на пожарный батут, и ее подбрасывает обратно в окно ее же квартиры. Пожарные кричат, просят прыгнуть еще раз. Она прыгает опять, и ее опять подбрасывает обратно в окно пятого этажа. Ей кричат еще раз. И в этот раз, когда она касается батута, пожарный набрасывает ей на шею петлю с мешком песка на конце. В этот раз ее подбрасывает до окна третьего этажа. «Еще песка!» — орет пожарный приятелю в грузовике с песком. В этот раз ее подбрасывает на второй этаж. «Еще больше песка!» — орет пожарный, когда она прыгает из окна второго этажа. В этот раз балласт так много, что батут рвется, и она приземляется на асфальт. Забавное зрелище, хотя и кажется неуместным из-за кошмара вокруг. Языки пламени, едкий черный дым, корчатся на земле обгоревшие тела, рыдающие свидетели. «Тогда почему ты смеешь?» — спрашиваю я. «От облегчения. Я рада, что она в порядке», — говорит Сай, оправдываясь. Я, конечно, тоже смеялся над ее историей. Все за столом смеялись, особенно Коннорд Фейт III. «Но от облегчения ли?» — как утверждает Сай. Я задумываюсь, не стал ли привычен к чужим трагедиям. Умом я понимаю, что прыжки из горящего здания — это не шутка, уж точно не для прыгнувшего, его семьи или друзей. И тем не менее, почему-то не могу заставить себя сочувствовать. Виноват фильм «Инга»? Это тревожит. Все вокруг тревожит. Кроме того, похоже, мои романтические чувства испарились навсегда. Прирученная Цай меня совершенно не интересует. Клоунесса Лори стала истопником веселья. Источником. Я с трудом помню мою бывшую девушку, афроамериканку Келиту Смит. Моя бывшая жена в воспоминаниях кажется мужиковатой. Возможно, я просто старею, да и черт с ним. Мне совершенно не жаль, что период романтических потребностей подошел к концу. Теперь только работа. Моя цель — Инга. После ужина в качестве развлечения, раз уж никто из гостей не хочет играть в угадайку, Броссини предлагает провести сеанс. В полоте Малоя разворачивается сцена, удивительный образец ловкой кукольной анимации. Это снятый Цейтрафером эпизод, который ужимает несколько недель комы Малоя в 15 минут, каких не доводилось видеть ни одному зрителю. День сменяется ночью и обратно, снова и снова, пока влетают и вылетают медсестры и врачи, проведывают пациента и уходят, приходят и читают мужу Патти, курит и смотрит в окно Мари, ходит по комнате и заламывает руки Мат. Все это время Малой лежит на койке, остров неподвижности в этом море панического ускоренного движения. Проходит неделя, Малой теряет вес, его лицо осунулось, на верхней губе вырастают усики, он становится похож на скелет, и кажется, что он уже никогда не проснется. Затем он просыпается. Это происходит ночью. В палате темно и никого нет. Малой открывает глаза, в них отражается струящийся сквозь окно лунный свет. Этот захватывающий момент служит категорическим завершением турбулентного Цейтрафера. Малой приподнимает голову, пытаясь понять, где находится. Где я? Он выглядит слабым и сонным, пытается сесть, не может и продолжает лежать в ожидании. Мы ждем вместе с ним, товарищи по заточению, одинокие в темноте. Эту сцену одинокого Малоя в койке мы видим целиком. Все 5 часов за 20 лет до Уорхоловского «Спи», только с марионеткой. «Спи», английский «Sleep», первый фильм Энди Уорхола, немой и черно-белый. Хронометраж 5 часов и 20 минут. И все это время зрителю показывают спящего Джона Джорна, любовника Уорхола. И в отличие от «Спи», это не выходка, не концептуальная шутка. Эта сцена исследует изоляцию, скуку, страх и пребывание в больнице. И если зритель сможет досмотреть ее до конца, а он должен, наградой будет чувство глубокого сопереживания. Наступает рассвет, в палату заглядывает медсестра, встречается взглядом с Малоем. И это, наверное, одна из самых смешных сцен с переглядываниями и перханием кофе. Медсестра, почему-то заходя в палату, как раз отпивала кофе из чашки, когда-либо запечатленных на целлулоидной пленке. Инга, явно вдохновленной комедиями Хэла Роуча, мастерски выстраивает сцену, впечатляющую еще больше, если вспомнить, что ее искусственно выстраивали кадр за кадром. Страшный вопрос, которым задается публика, почему Малой, опытный водевильный артист, не находит юмора в комичном удивлении, ни в своем, ни у медсестры. Тут есть зловещее предзнаменование. Ошарашенная медсестра подает голос. «Ой, мистер Малой, лежите, не двигайтесь, не двигайтесь!» В гулком коридоре раздается стаккато полуботинок на высоком каблуке. Пока медсестра убегает, предположительно за доктором, Малой отворачивается к окну. Камера проходит через стекло в тусклый предрассветный сумрак. Палата Малоя на верхнем этаже. Поэтому мы видим Лос-Анджелес с высоты птичьего полета. Вдали Тихий океан и остров Каталина. По пустому проспекту катит одинокий трамвай. В невероятном маневре камера пикирует и залетает в вагон с утренними пассажирами. В кадре оказывается негр. Это уважительное название афроамериканцев в Америке 1940-х. Используется здесь только для правдоподобия и никоим образом не одобряется автором. С проездным для Лос-Анджелесской железной дороги, на котором напечатана реклама выступления Джона Райта в главной роли в мюзикле «Карусель» в зале «Шрайн Аудиториум». Сам мюзикл, написанный Роджерсом и Хаммерстайном по мотивам пьесы Ференца Мольнера «Лилиом», вполне заслуженно критиковали за «Орвурм» мелодии, а также за попытку приравнять любовь к домашнему насилию. «Так бывает, дорогая, что кто-то может тебя ударить и сильно, но ты совсем не почувствуешь боли». «Орвурм» с немецкого буквально переводится как «уховертка». Этим термином также обозначают назойливые мелодии. По этому пути слишком часто идут и мужчины-апологеты, и женщины-жертвы, страдающие от стокгольмского синдрома. Схоже, ужасающий посыл был в песне Кэрол Кинг и Джерри Гафина. «Он ударил меня, и это было как поцелуй» 1962 года. Имеется в виду песня группы The Crystals «He hit me, and it felt like a kiss». «Да что с вами, люди? Я никогда не бил и не ударю женщину». И вот, пожалуйста, в руке у негра реклама абьюзивных отношений. Что Инга хочет этим сказать? Еще слишком рано делать выводы в повествовании такой сложности, но Инга здесь почти наверняка исследует фабричность американской мечты, ее потребителей и потребляемых. Тем временем негр, уже пересевший в автобус, оказывается перед автомобильной фабрикой Уиллиса Оверленда в Мейвуде. У входа на фабрику он присоединяется к толпе рабочих с коробками для обеда. Он молчалив. Мы не знаем его имени. Увидим ли мы его вновь? Вот вопрос, с которым фильм нас оставляет. Пока мы переносимся обратно в палату Малоя, где его уже окружили врач, поперхнувшаяся кофе медсестра, Патти, Мат и Мари. Врач вводит перед глазами Малоя указательным пальцем. Все остальные смотрят, затаив дыхание. «Хорошо», — говорит врач. «Вы помните, как вас зовут?» «Малачи Фрэнсис Хавьер Малой? А прозвище у вас есть? Чик? Вы узнаете людей в палате?» Малой выглядит встревоженным, словно сдает экзамен. Сжимает кулаки, глубоко вдыхает, затем приступает. «Моя жена Патти в девичестве Миттенсон. Мой партнер Бат Мат. Его жена Мари Богданович Мат. Та медсестра, которая недавно технически замечательна, но до странного не смешно поперхнулась кофе. И вы представились, когда вошли, доктором Эвертом Флинком». «Очень хорошо», — говорит врач. Малой выдыхает с облегчением. Патти плачет, целует его в лоб. Мат хлопает по плечу. Мари приоткрывает окно, зажигает сигарету. Обеспокоенной выглядит только она одна. «Где это видано, чтобы Чику Малою не понравилось, как кто-то поперхнулся кофе?» — бормочет она, выдыхая дым в щелку, в несчастный мир снаружи. «Меня ждут какие-то последствия?» — спрашивает Малой. «Вы провели в неподвижности 5 недель. Необходим контролируемый режим физиотерапии». «Я вернусь в норму?» «Точные прогнозы делать еще рано, но, думаю, с должным усердием...» «Я буду очень стараться». «Хорошо, это хорошо». «А что, если я не вернусь в норму?» Патти и Мат прищуриваются, на их лицах ужас. Что-то не так в его поведении. Серьезность, тревожность. Может, дело просто в том, что он слишком похудел, и где-то в этом истощении похоронен толстый, задорный, глупый, неуклюжий клоун? Он выглядит неприятным. и тоненькие склокоченные усики вовсе не спасают. «Почему вы все так на меня смотрите?» — спрашивает малой. «Как, дорогой?» — говорит Пати. «Словно я чужой. И вы меня презираете». «Никто на тебя так не смотрит, Чик», — говорит Мат. «Мы просто очень рады, что ты снова с нами». «Ты лжешь», — говорит малой. В его голосе слышится невиданный ранее гнев. «Дайте мне зеркало!» Пати хватает свою красную сумочку-косметичку из крокодиловой кожи, открывает и протягивает ему. Малой изучает свое мертвенное лицо в зеркале на внутренней стороне крышки. Ощупывает усы. «Можно сбрить их прямо сейчас, Чик», — говорит Пати. «Раз-два и готово». «Нет», — отвечает Чик после паузы. «Они мне идут». «Мы не можем оба быть усатыми, Чик», — возражает Мат. «Оставь его в покое, Бат», — говорит Мари. «Если ему нравятся усы, пусть будут. Он их заслужил». «Ну как же наши образы?» «Оставь его в покое». И Мат оставляет. Хотя есть что-то предосудительное в том, чтобы сразу оба комика носили усы. Он подумывает сбрить свои. Нет сомнений, это изменит динамику их дуэта. Разве зритель поверит, что их дуэтом правят без усы? И этот новый, истощенный малой выглядит злым. От озорной улыбки не осталось и следа. Но, Бат, ради всего святого, он же был в коме. Дай ему прийти в себя. И в любом случае, несмотря ни на что, его друг снова с ним. А все остальное мелочи. Их можно обсудить и решить позже, в свое время. Пока идут домой, после сеанса у Брасини, пересматриваю свой список. Так я коротаю время, а кроме того, всегда полезно знать, где находишься. Список людей, которые, вероятнее всего, умнее меня. Альберт Эйнштейн, Сьюзен Зонтак, Исаак Ньютон, Данте Алигьери, Уильям Шекспир, Ханна Арендт, Джеймс Джойс, Жан-Люк Годар, Готфрид Лейбниц, Алан Тьюринг, Ада Лавлейс, Мари Кюри, Аристотель. Примечание. Срочно найти афроамериканца. Я останавливаюсь возле дерева желаний Йоко Оно, которое в этом году привезли на фестиваль «Перформа», и прикрепляю к нему свое желание. Я желаю привнести в мир критики столько же гениальности, сколько Пикассо и Брак привнесли кубизмом в мир живописи. Можно ли смотреть фильм под разными углами? Подо всеми углами? Может ли критика включать в себя все потенциальные интерпретации? Можно ли понять фильм со всех человеческих точек зрения? И всех нечеловеческих. Вот моя цель. В данный момент на дереве, кроме моего, висит всего одно желание. Велосипед. Джим Керри.